Глава 4. Пташки в клетке. Мой хмурый извозчик остановил машину возле подъезда четырехэтажной сталинки и даже не улыбнулся, получив щедрое вознаграждение. Не везет мне что-то в последнее время на таксистов. Может, зато повезет в чем-нибудь или ком-нибудь другом? Одна минута, и я уже в старом, ничем не примечательном подъезде. Вот и третий этаж. Железная, может, пуленепробиваемая, дверь. Нужный номер квартиры. «Кто там?» – спросил из-за двери недовольный женский голос. «Татьяна Иванова, частный детектив. Александр Петрович должен был вам позвонить». «Одна, что ли?» Кто-то пристально рассматривал меня в дверной глазок. «Как видите?» «Быстро чего-то чересчур», – проворчала женщина, открывая мощные амбарные задвижки. Передо мной стояла молодая особа, выдающаяся внешности. Я нисколько не преувеличиваю свои оценки. Все части женщины заметно выдавались под шелковым халатом. И внушительный бюст, и плотные бока, и гладкие коленки. У женщины, я догадалась, что это и есть Полина, было белое румяное лицо, широкие плечи и подозрительный взгляд из-под лобья. Русская народная красавица, да и только. Рекламный экспортный вариант. Ей бы караваи и блины на телевидении рекламировать, а не дома у Пташкина сидеть с такой симпатичной мордахой. Что же, начнем с Полины. «Вы позволите пройти?» – решила я взять инициативу в свои руки. «Сколько можно вот так стоять на пороге?» «Ну, чего же?» – пожала плечами Полина. «Раз Александр Петрович-то велел». Жестами и манерой говорить Полина была чем-то похожа на своего папашу. Так дочь все-таки она ему или не дочь? Вот в чем вопрос. А ну как тоже начнет кидаться? С нескрываемым интересом зашла я в квартиру Пташкиных, где каждая вещь, любая мелочь, гордо говорили о достатке. Да нет, чего уж там, о несомненном богатстве. Но самое главное, что этот дом буквально блистал чистотой. Я невольно вспомнила свою подружку Тамару, жену преуспевающего в Тарасове банкира, которая только и занималась тем, что с утра до вечера костерила своих меняющихся домработниц, который год мечтая найти свой идеал. «И не найдешь, Тамарочка, потому что вот он, твой идеал, стоит в квартире директора фирмы «Нега» в шелковом халатике». И даже ресницы у Полины были выдающимися, длинными, неестественно пушистыми. Вот только голосок грубоват, не больно-то приятен. «Давайте познакомимся, что ли?» – предложила я. «Поля», – сказала старшая дочь Пташкина, и как-то неловко, по-деревенски, сунула мне для рукопожатия свою руку. Странно все же смотрелось это Поля на фоне шикарного евроинтерьера. Ее бы к печке, в крестьянскую избу. «Вы уже знаете, по какому я вопросу?» – спросила я Полю и в нескольких словах обрисовала суть дела. «Ну, так что вы можете сказать?» «Я? Да я-то что?» – изумилась Поля. «Ну, вы хоть знаете, что ваш брат сбежал и дом обокрал?» «Так это самое...» – Поля явно заволновалась. «Александр Петрович сказал мне вчера, что Мусины вещи пропали и что Сергунька сбежал. Да он и денег из дома взял тоже. Они всегда у меня вон там на хозяйство лежат. Александр Петрович положит. Я и трачу себе, пока не закончатся. Александр Петрович про деньги рукой махнул, а я думаю, их тоже найти нужно. Они в хозяйстве никогда не лишние. А вы-то знаете, что пропало? Какие драгоценности?» «Ой, даже не знаю, у Муси этих драгоценностей полно всяких, и старинных, и недавно купленных». Прикидывается или говорит правду? Ну, дела. Какой угодно могла я представить себе старшую дочь бизнесмена Пташкина, но только не такой красивой и простодушной дурочкой. Из какого она взялась леса? Ах, да, Леночка ведь говорила, что из дремучей деревни под названием Пеньки. «А вы всегда отца своего Александром Петровичем называете?» «Ну и чего?» – нахмурилась Поля. По-видимому, она хотела сказать, а какое отношение это может иметь к следствию, но слов для такого сложного речевого оборота у нее не хватило. «Да нет, это я так. Что же вы все-таки лично думаете по поводу исчезновения брата? Сергунький-то? Да он у нас такой получился, непутевый. В Москву утек, вот что я думаю. И с катертью дорога, вот только вещички и деньги бы вернуть, а там пусть себе катится отсюда куда подальше. Почему именно в Москву? Это же и козлу, понятно, всплеснула руками Поля. Он сроду как перепьет лишнего, так и давай всем болтать, что, мол, никто его не понимает здесь, признания нет. Говорит, в Москву мне надо ехать, на большое телевидение пробиваться. И все в таком же роде. Я и Александру Петровичу вчера сразу сказала. В Москве Сергуня не выдержал, на какое-нибудь радио ихнее подался. Я что-то не пойму. Ну, попросил бы тогда у отца денег. Или Александр Петрович жадный? Не дал бы. «Да зачем вы такие слова произносите, жадный?» – взвилась Полина. «Нашли жадного. Но вы нашего Сергуньку не знаете. Ему ведь гору надо, да и той будет мало. Уж сколько ему Муська денег всяких передавала, втайне совала, чтоб только я не отняла и не узнала. А ему все мало. Вот и пошел на воровство по своей дуре. А воры к вам случайно в этот день не могли залезть?» – спросила я Полину, хотя весь решительно оборонительный вид дочки говорил о том, что врагу в квартиру Пташкиных не так легко пробраться. «Или, может, кто-нибудь из чужих заходил?» «Да что вы мне снова говорите?» – возмутилась Полина, вовсе не шутейно. «Не бывает у нас дома никаких таких чужих, и сроду не было. Пока Муська болеет, им вообще тут нечего делать. Да вы первая, наверное, за весь месяц». Но Александр Петрович говорил, что примерно неделю назад кто-то дома был. Может, к его жене кто-то приходил? Да я бы сама ее потрясла как следует. Да Александр Петрович не велел. Жалостливый больно. Я ему говорю, нечего зря жалобиться. Судьба есть судьба. Мы все под Богом ходим. А он свое гнет. А кто-то точно был, это ясно. А вы уверены, что дома кто-то был? Может, показалось? «Ну да, я сразу заметила, и половик на пороге не так, не по-моему лежал, и провод телефонный в коридоре по-другому, а Дуська наша только глазки строит». «Какая Дуська?» «Ой, ну это я так про нашу. Я уж говорю Александру Петровичу, лечить ее надо, нечего дома держать, давно пора в дурнушку отправить, а он все мнется, говорит, жалко, больно, у нее вон и комната отдельная, все равно никуда не выходит». Полина чему-то не на шутку разозлилась и раскраснелась, словно только что из бани пришла. «Я уж и так только до сортира ее пускаю, чтоб не рушила ничего. А эта, гляди-ка, разгулялась, обрадовалась, что Александр Петрович в деревню меня к сестрам возил. На один день всего». «Ну и что? Ведь тогда ничего не пропало?» «Да вроде того. Но Александр Петрович грешит, что в бумагах его кто-то копался, да и вообще непорядок». Нет, ничего в ней не казалось мне теперь симпатичным. Абсолютно ничего. Одна рожа толстая, до груди в три обхвата. Вот и все, что в ней было. И желание всех из дома изжить, кроме Александра Петровича. Как же, хозяйка, прибывшая из самих пеньков. Как тут все без нее обходились? Такая запросто могла стырить у жены Пташкина все, что угодно. По крайней мере, не исключается. Беседовать с Полиной было нелегко. Она все время давала мне понять, что я говорю не то и не так, и делала вид, что разговор для нее закончен, потому что до смерти жалко отрывать время на ненужную болтовню. Она так и пожирала взглядом раскрытый пылесос, от которого я ее, по всей видимости, сейчас оторвала, разлучила. Но я не отставала. Правда, почти после каждого вопроса приходилось ссылаться на авторитет Александра Петровича, но что мне оставалось делать? Зато, несмотря на всю мою неприязнь, я имела все основания убедиться, что Полина была предана Александру Петровичу как тысяча оруженосцев, слуг и дочерей вместе взятых. Она и не скрывала, что появилась на белый свет после того, как отец Пташкин еще в свою студенческую бытность побывал на практике в деревне и приятно провел время с ее мамашей. По-своему рассказала, как отыскала папочку, удивившись, что тот стал таким известным в Тарасове богатым человеком, как умолила не выгонять ее обратно в свою пьяную деревню, а оставить в доме хотя бы в качестве домработницы, просто за харчи. Но больше всего в этой истории меня удивил сам Александр Петрович, уговоривший жену приютить странницу. Вот добрая душа. Или им действительно в тот момент понадобилась бесплатная домработница? Хотя сейчас, глядя на лоснящееся лицо Полины, как-то сложно ее представить в виде просительницы-сиротинушки. Как в русской народной сказке, которую она наверняка читала в букваре. Была у зайчика избушка лубиная, а у лисички ледяная. Ну и так далее, с соответствующим концом. Теперь дочка чувствует себя в лубиной избушке с паркетом и подвесными потолками на своем месте. Просто отлично. Вот только зайчика поскорее бы в дурдом сплавить. А может, он-то и ничего, как раз в своем уме? «О чем вы в последний раз говорили с братом?» Пыталась я вызнать у Полины хоть что-нибудь по своей теме. «Ни о чем. Он трезвый был. А по трезвой он и не говорил со мной никогда». «Почему?» «За дуру считал. Прямо так и говорил. Дура ты, Поля, каких свет не видывал. Но я не обижалась. Он ведь сам странненький, да. Вечно то гадости какой-нибудь напьется, то девок домой наведет, как будто это кому-нибудь приятно. Распустил их совсем Александр Петрович», — недовольно поджала Полина свои губы вареники. «Ой, нет, говорил что-то». «Что? Что?» Я вся напряглась, ожидая услышать наконец-то хоть что-нибудь дельное. «Он сказал мне, что сахару в компоте мало». «А чего мало-то? Я, как всегда, положила. Может, такой сахар стали делать несладкий. Александру Петровичу, видишь ли, нормально, а ему мало». Да уж, пришлось мне побыстрее переключать внимание на другую обитательницу пятикомнатной квартиры Пташкиных. Лишь после того, как я в очередной раз воззвала к святому имени Александра Петровича, Полина разрешила мне побеседовать с его женой, которую она презрительно называла Муськой или Дуськой. Но только не слишком долго, пока та не начала чересчур заговариваться, а то опять же ей, Поле, придется таблетки в нее совать. Оказывается, около года назад Александр Петрович лихо разогнался на скользкой после дождя дороге, не справился с управлением и угодил в аварию, в которой пострадала одна Муся. У жены случилось сотрясение мозга, после чего она стала, как сказала Поля, слабенькой. А Пташкин-старший живет с тех пор с угрызениями совести. Так вот, оказывается, что значат все эти колечки, дорогие побрякушки и всякие завлекушки, полный перечень которых Александр Петрович любезно предоставил мне на тетрадном листке. Вот откуда, скорее всего, берет начало его это активное неприятие женитьбы сына, которую он заранее воспринимал как чересчур крутой и опасный вираж, за который придется с лихвой расплачиваться. Наконец, получив подробную инструкцию, как нужно вести себя с больной, Полина повела меня в комнату Муси. Муся возлежала на бархатном диванчике и раскладывала перед собой карты, то ли для пасьянса, то ли для гадания. Наслушавшись про ее недомогание, я ожидала увидеть болезненную, изможденную женщину. Муся же оказалась светленькой худышкой, похожей на подростка, с озорной и какой-то потусторонней улыбочкой на лице. Вот, правда, одета для нашего времени Муся была странно. В длинное, наподобие старинного, вечернее платье и кружевную накидку на голове. Худенькую шею Муси обрамляло тяжелое колье. На каждом пальце было по кольцу или перстню, уши оттягивали мощные серьги. Все это весьма нелепо смотрелось с короткой, всего в несколько сантиметров длиной растительностью на ее голове, перенесшей несколько мучительных операций. «Надо же, сколько на ней всяких украшений! Значит, не все украли?» — шепотом спросила я Полину. «Как же, у нее этого добра столько, что ни один вор не вынесет!» — нахмурилась Поля. — И все просит. А Александр Петрович, нет-нет, да гляжу, снова ей какую-то побрякушку несет. Говорит, врачи советуют, что сейчас нужно потакать всяким ее желаниям. А я считаю, дурь это одна. Все у них как-то не по-людски покуда. Странная мать Птаха и законная супруга предпринимателя Пташкина весело взглянула на меня, словно на долгожданную подружку, и закивала головой, приглашая сесть с ней рядом. А я уж и не знала, с чего начать разговор. Да знает ли Муся вообще о пропаже сына и своих драгоценностей? Кажется, это от нее скрывают. Бедная Муся, очередная бедная Лиза. Но почему именно тебе пришлось отдуваться за то, что твоему мужу захотелось прокатиться на полной скорости по скользкой дороге? Но, взглянув всего один раз в мою сторону, Муся сразу же, напевая, углубилась в свое гадание, словно в комнате никого, кроме нее, больше не было. «Муськ, тут вот Сережина подружка пришла, ищет его. Ты не знаешь, куда он пошел?» — спросила нарочито громко Поля. «Ну вот, снова принц выпадает», — сказала Муся задумчиво, не обращая ни малейшего внимания на вопрос. «Крести, ну, конечно же, брюнет. Высокий, с такими сильными нежными руками, а на сапогах у него золотые заклепочки блестят при луне. Когда через балкон полезет, то они сильно заблестят». Лишь теперь, когда Муся заговорила, я в полной мере поняла, почему ее все называли больной и слабенькой. Она и впрямь сейчас была далеко, в каком-то своем мире. Поля по-бабски закивала головой, поставив руки в боки. «Ну вот, видите, ничего у вас с ней не получится. Я и сама хотела сегодня к своим мотануть, уж и билет на поезд купила. А тут всякая канитель началась. Пойду сдавать, чего зря деньгам пропадать», — сказала мне Полина. — У нее каждый день по-разному. Иногда вроде бы ничего, и даже поделать что-нибудь просится. А то плетет с утра до вечера всякую ахинею, спасу нет. Хорошо, хоть Александр Петрович не все слышит, а то такое иногда скажет, срамота одна. Он-то всегда на работе, а я давай отдувайся. — А тебе нравится, когда мужчина тебя раздевает, разрывает одежду? Вдруг повернулась в нашу сторону Муся. «Или целует, как Луис Альберто?» «Да ничего вообще-то», — пробормотала я от неожиданности. «Это от того, что гулять ее не пускаем пока одну, чтоб не начудила. А со мной она не хочет. Стыдится, видите ли, как я одеваюсь. А ты сама на эту чучелину только погляди, укатаешься. Вот и смотрит от нечего делать все подряд сериалы по телевизору, или радио весь день слушает да песни поет». «И что, все время про принцев говорит?» — невольно поинтересовалась я. «Или еще что-нибудь? Может, про сына?» «Да это еще что! Вначале вообще тюль на голову наденет и изображает из себя не знаю кого. Я думала, Александр Петрович с ней сам свихнется. А сейчас хоть радио слушать стала. Только записывает все подряд зачем-то. И с радио, и с телевизора. Говорит, иначе все позабудет. А Александр Петрович ей всякие кассеты покупает. Только деньги понапрасну переводит. Пусть, говорит, если это голову ей развивает. Вон, видите, сколько. В основном с радио Сережкиного болтология». На столе у Муси действительно валялось множество аудиокассет. Вот это архивчик. Наверное, ни у кого нет такого собрания сочинений болтологии Птаха, как у его матушки. Надо бы взять с собой несколько штук потихоньку. Может, пригодится. Я сделала несколько шагов к столу, вроде бы как увидела в окне что-то для себя интересное, но тут чуть не упала, споткнувшись о раскрытый чемодан. «Куда это она собралась? Уезжает, что ли?» — спросила я Полю. У стены тоже лежали какие-то баулы, сумки. «Да нет, она все время то складывает, то разбирает свои вещички, словно куда-то собирается. Я же вам говорила, больной человек, ничего от нее не добьешься. Я вначале пыталась убирать все обратно, но Александр Петрович сказал не трогать. Пусть ее. Уж скорее бы саму ее увезли куда подальше. Меня несколько раз так и подмывало из психушки какого-нибудь врача вызвать. Да боюсь, Александр Петрович заругает за самовольство», — поделилась Поля со мной своими стратегическими планами. Эх, заехать бы ей хорошенько по упитанной морде, чтобы напомнить ее настоящее место в пеньках. Да нельзя этого делать. Дела семейные, темные. «Ух ты, какая ты красивая!» — вдруг воскликнула Муся, поглядев на меня и словно впервые заметив. «Я тоже хочу такие волосы. Сделай, Поля, сделай мне такие волосы. а то меня такую лысую и не полюбит никто. Принц ее к себе возьмет, а меня бросит». «Сделаю, все сделаю, я тебе сделаю», — привычно забормотала Поля с нескрываемой злостью. Незаметно положив в карман брюк троечку кассет, я поспешила поскорее удалиться из пташкинского семейного дурдома, обставленного дорогой импортной мебелью. Правда, я все же успела рассмотреть двуспальную кровать аэродром под кружевным балдахином. Интересно, зачем она несчастному супругу, если Мусю навряд ли выпускают за порог ее комнатки, разве что только в соседнюю с ней кабинку по нужде? Вон и поднос с остатками еды привычно стоял на столе, и полотенце висело на спинке кровати, словно в гостинице, пылища повсюду. Да и убирается здесь Поле, видать, раз в 100 реже, чем на своей территории. И то, наверное, если Александр Петрович напомнит. Дурь все же какая-то. Вся в бриллиантах и при этом в таком дерьме. Как обломок старого режима. А какой новый в таком случае пришел режим? Засилье диких кабанов и наглых, раскормленных деревенских хрюшек? Бррр, я все больше понимала птаха. От этих его безумных пташек в золоченой клетке сбежишь, куда глаза глядят, не то что в Москву. С чувством великого облегчения вышла я на улицу и присела на скамейку на несколько минут отдышаться. Что-то было мне в этой чокнутой семейке, неясно. Продолжало тревожить. Но что именно? Я кожей чувствовала присутствие в доме некой незримой тайны, которую никак не получалось разгадать. Эта странная Полина, попавшая, словно при помощи машины времени, из раскулаченной деревни в шикарный дом, она же явно с приветом, да и Пташкин-старший тоже, приютивший незнакомую девку-ходока. Я с трудом представляла, чтобы хоть кто-нибудь из моих знакомых мужчин-бизнесменов мог бы сделать что-то подобное. Мало ли, сколько у кого грехов в студенческой юности. Что же теперь, всех в дом брать? И еще мамочка. Вот она-то показалась особенно странной. Что-то не похоже она все-таки на больную, настоящую сумасшедшую. Совсем даже не похоже. Один мой хороший знакомый работает замом главного врача по лечебной части в нашей тарасовской психушке. И в свое время, расследуя дело о маньяке, я хорошо изучила тамошних обитателей. Всяких навидалось, ей-богу. Нет-нет, эта жалкая дамочка по сравнению с ними само здоровье. Во-первых, ясные, вполне осмысленные глазки. Но особенно прическа и макияж. Я специально подошла тогда поближе, чтобы разглядеть ее лицо во всех подробностях. У нее даже губки обведены карандашом, точь-в-точь сочетающимся по цвету с кружевами на ее древнем балахоне. А ведь безумные так не выглядят. Женщины в своем уме и то не всегда. Но лепечет Муся действительно странности. А зачем? Ну, конечно, чтобы все вокруг еще больше ее жалели и опекали, не переставали баловать или лелеять. Дома все равно ничего делать не нужно, на то есть Поля. А когда хочется что-нибудь выпросить, можно и попритворяться. Ничего не скажешь, эта дамочка хорошо устроилась в жизни. Сиди себе целыми днями, смотри сериалы, да на картах гадай. Хотя у меня возникло минутное ощущение, что Муся хотела мне что-то сказать – изо всех сил хотела, но не стала при Полине. Как бы встретиться с ней отдельно, а? И почему бы и мне, кстати, тоже сейчас не погадать на магических костях? Я быстренько нащупала на дне сумки заветный мешочек, что-то вроде кисета, который всегда ношу с собой. Мимо скамейки давно никто не проходил, значит, мешать мне будет некому. Быстренько бросив кости на скамейку, я тут же убрала их с глаз. Хватило нескольких мгновений, чтобы запомнить выпавшие на этот раз числа и получить приблизительный ответ на вопрос. Впрочем, и вопрос тоже был не слишком внятным. Мне хотелось понять, какую же тайну упрямо хранит квартира Пташкиных. Итак, 1 + 20 + 25. Именно такие числа оказались при первом броске. А это значит дословно, вы используете свою привлекательность в эгоистичных целях, с равнодушной легкостью разбивая мужское сердце. Не я, разумеется, ведь гадание было направлено на дом Пташкиных. Похоже, это про Мусю. или про русскую народную красавицу Полину? Числа при втором броске дали весьма пространный романтический совет. Мол, для того, чтобы быть любимой, нужно самой любить светло и чисто. Бред какой-то. Ничего не понятно. Кто кого должен любить, кто кого любит. То, что я прочитала по числам третьего броска, тоже вполне могло бы подойти под сюжет мыльной оперы. Женщины вообще не понимают, что за слабые пугливые создания эти мужчины. Такое толкование давало сочетание 6 плюс 21 плюс 25. Это уж точно. Слабые пугливые создания. Почти все. Хотя есть исключения. Например, Александр Петрович Пташкин. Вот кто еще, оказывается, способен на мужские сильные поступки и неожиданные решения, на рыцарство и сентиментальность одновременно. Честное слово, еще немного, и я сама могу влюбиться в дикого кабана, которого только вчера пришлось укрощать. Ведь если разобраться, в его ярости было что-то даже благородное. Как-никак, он в одиночку пришел драться за честь семьи. А вдруг у Леночки в этот момент был бы полный дом дружков? Жаль только, что внешне Пташкин-старший был не в моем вкусе. Нет, совсем не в моем. И все-таки почему мои магические кости так заклинило на теме любви? Кто тут задает тон? Пташкин-старший и его чувства к чокнутой супруге? А может, любовь Полины к Александру Петровичу? Почему бы, кстати, и нет? Или привязанность отца к беспутному сыну, которого он упорно не хочет сдавать в ментовку и готов платить любые деньги, лишь бы отыскать мальчишку самому и в очередной раз попробовать вразумить. Впрочем, времени на пространные лирические размышления не было. Я и так потеряла, непонятно зачем, полчаса на визит в квартиру Пташкиных и в результате совсем задурманила себе голову. Нужно мчаться дальше, и желательно на своей машине. Вдруг придется от кого-нибудь драпать или догонять? Тут уж тихоходные таксисты с каменными рожами не помощники, а мне сегодня везет только на таких. И правда, остановив машину, чтобы быстренько добраться до автостоянки в заводском районе, я снова очутилась в компании сурового мужчины неопределенного возраста с лысиной на макушке и глубоко прочерченными на лбу морщинами. «О, черт! Куда только подевались сегодня веселые лихачи, которые по дороге успевают рассказать десяток анекдотов, отвесить приличное количество комплиментов и незаметно поднять пассажиру настроение. Можно включить кассету?» – спросила я шофера, не выдерживая больше тяжелого молчания. «А то скучно что-то». «Включите, но не громко», – разрешил водитель с внешностью актера-трагика. Я нащупала в кармане кассету, которую на время приватизировала у Муси. Вставила ее в автомобильный магнитофон, в моей машине есть точно такой же, и сразу же узнала приятно волнующий голос Птаха. «А теперь еще одно поздравление», — говорил Птах. «Весьма необычное. Вот, зачитываю. Милая Мария, Маша, какое счастье, что ты есть на свете, и я могу тебя поздравить просто с отличной погодкой и передать песню в исполнении Филиппа Киркорова «Милая, милая, милая». Не слишком ли много для одного дня выпало на мою голову, прикрытую париком, всякой сентиментальной чепухи? Но я все равно с удовольствием продолжала слушать давний концерт по заявкам, который вел пропавший Птах. Все же определенно есть у человека талант. Да, ему бы и впрямь в Москву, там есть возможность развернуться пошире. Впрочем, приехали. Вылезай. Выйдя из чужой неприветливой машины, я сразу же поспешила отправиться на поиски своей, родной. Для того, чтобы попасть на стоянку, нужно было обогнуть дом Леночки, возле которого я тут же приметила нечто необычное. Целую сходку дворовых старушек, причем как раз у Лениного подъезда. Вообще-то здесь и вчера сидели три какие-то бабульки, которые осмотрели меня с ног до головы, когда я заходила в подъезд. Но ведь не 8 же человек сразу. Явно, что собрать вместе ротозеек со всего дома могло лишь событие экстраординарное. Труба, что ли, у кого-нибудь лопнула? Или помер кто? На всякий случай надо узнать. Подойдя ближе к дворовому светскому обществу, я сбавила шаг и сделала вид, что кого-то жду. А сама навострила уши. «Я говорю тебе, что его вытолкали, прямо с балкона вытолкали. Сама видела, как он с 6-го этажа кубарем летел, орал дурным голосом. Я как раз оладушки на кухне пекла. А тут вижу, страсть Господня!» Громко рассказывала подружкам бабуля в светлом платочке на голове. «Да нет же, нет! Чего зря муть несешь?» Перебила ее другая, одетая в детскую кепку «Адидас» с козырьком от солнца. «Мой Васька как раз за Примой побежал и сам видел, что парень на дерево полез. Хотел оттуда на балкон перепрыгнуть, да вниз шандарахнулся. Это ведь Васька мой и скорую вызвал, а там уж и скорой никакой не нужно было». «Да с чего бы ему сорваться?» – вступилась третья. «Если они все как обезьяны там лазят. Я сама уж сколько раз видела. Один раз даже просила кого-то Барсика моего Светки снять. И чего повадились?» «Точно выбросили, я вам говорю», – стояла на своем первая активистка. «Она же надо мной живет, это Ленка из парикмахерской, к которой все лазят. Мне и лучше знать. Я уж сколько раз к ним заходила, грозила милицию вызвать. Сроду у них музыка и шкафы на пол валят. Только я спать ложусь, а они шарах об пол и опять об пол. Точно говорю, выбросили его за ноги». «Да вроде бы, говорят, там утром и дома не было никого», – хитро сощурилась адидасовская старушка. «А ты больше слушай, что говорят. Тебе и наговорят», – не сдавалась бойкая соседка. Все, больше скрываться не было сил. Ведь ясно, что говорят как раз про Леночкину квартиру. Кто-то упал с балкона. Неужто... «Извините», – не выдержала я и вклинилась в общий разговор. «Здесь что-то случилось, да?» Я попыталась изобразить из себя такую специальную тетеньку, какие часто встречаются в очередях. Их страсть как интересуют чужие разговоры. Но, видимо, у меня получилось плоховато. «Чего?» – враждебно уставились на меня сразу несколько пар глаз. «Как же, я и забыла, что нарушаю монополию на дворовые события, которые они долго еще будут со вкусом перемалывать, тем более если событие это с летальным исходом. Слово-то какое! С летальным исходом! Как будто нарочно придуманное для тех, кто полетал неудачно. Неужто это ты, птица-птах, привыкшая парить высоко в эфире на радиоволнах? Да нет, ты бы нашел какую-нибудь другую смерть, явно не в полете». «Я вон в том доме живу, подружку жду». «Услышала», — промямлила я в свое оправдание. «Надо же, эти дворовые сплетницы в кои-то веки заставили меня смутиться». «Да брякнулся здесь один с 6-го этажа, разбился мелок насмерть», — наконец сказала бабуля в кепке. «Кто? У меня здесь как раз знакомая живет на 6-м этаже». Вот этого говорить было точно не нужно. «Ну еще бы! Небось, девка парикмахерская. Вон, как она тебя разукрасила. Вместе, небось, гуляете, мирным людям спать не даете», — набросилась злобная соседка. «Вот и вчера вечером шарах дверью и прямо по мозгам». «Да нет, не было меня вчера». «А вот и была, не ври. Точно была. Я еще вчера твою сумку заметила. Цепочка у нее приметная. А что на голове теперь, черти что, так у Ленки все такие чучелы ходят. И этот, что выпал, белым выкрашен был. Говорят, на Радиве работал». «Вот эта соседка, Айда Штирлиц. Ее в контрразведку бы, сыны бы тетеньки не было. Или мне в помощнице на крайний случай. Надо же, сумела меня узнать даже в новом обличье. Но получается, что это все же наш птах выпал из чужого гнезда. Нет, невозможно поверить». «На радио? Это же мой хороший знакомый, Сергей!» – вскрикнула я невольно. «Но ведь правда же, я хорошо и давно знала этого человека, и не только по Леночкиным рассказам. Сколько раз я улыбалась его шуткам и включала приемник в определенное время, для того только, чтобы оказаться в обществе птаха. А познакомиться лично так и не успела. А вдруг все-таки не он? Ведь бывает же. Пусть есть всего лишь 1% против 99, что это кто-то другой, тоже с радиостанции. У Лены столько шальных знакомых». «Ну чего ты, дочка? Там вон и паренек из милиции на лавочке на той стороне дома сидит. Место охраняет, что ли, или ждет кого? Ты бы лучше у него спросила», – сжалилась надо мной маленькая, коротко подстриженная старушка. Благодарно ей кивнув, Я печально двинулась туда, куда она махнула своей птичьей лапкой. Обогнув знакомый дом, невольно задрала наверх голову. Ух, высоко! Вот и гигантский тополь, который растет как раз напротив окон Лениной квартиры. До 4-го этажа по нему можно добраться почти свободно, до 5-го уже по не очень толстой раскидистой ветке. Но чтобы до 6-го, нужно быть либо циркачом, либо сумасшедшим. Что за чудачество? Лезть на верхотуру среди белого дня? Зачем? Дома утром никого не было, это точно. Птах хотел попасть в квартиру, чтобы спрятать свои богатства? Опасался в подъезде засады? Но почему я так определенно думаю, что это именно Птах? Может, еще и не он? На лавке и впрямь сидел молодой человек, по скучающему виду которого можно было догадаться, что он здесь дежурит или кого-то ждет. Я подсела рядом и, стараясь не смотреть на кровавое пятно на асфальте, достала сигарету. «Черт возьми, как предательски дрожала рука!» «Будешь?» – кивнула я на пачку. «Давай!» Молодой милиционер в штатском, на вид совсем еще мальчишка, обрадовался хоть минутному развлечению и схватил даровую Мальборо. «Что здесь произошло утром? Говорят, скорая приезжала. Мне из окна было видно», – спросила я как бы между прочим. «Случайно не знаешь?» «Парень разбился. Да вот, совсем недавно. Обычно хоть ночью. Опознали?» «Сразу же. У него в кармане таких вот карточек полно было. Там и телефоны всякие, и фамилия». Молодой зеленый милиционерик достал из кармана несколько визитных карточек. Я невольно вздрогнула. Они все были запачканы свежей кровью. Черными буковками на сером фоне на четырехугольнике было написано «Пташкин Сергей Александрович, ведущий программ». А в уголке знакомый, разрекламированный везде значок радио на всех ветрах из перекрещивающихся стрелок. Все, больше никаких сомнений. Ровные буквы на визитке как-то сами собой начали дрожать, разъезжаться в сторону. «Родителям позвонили?» – спросила я, пытаясь поскорее унять волнение. «Матери дозвонились сразу. Василий еще отцу должен позвонить. Он, говорят, шишка какая-то. Сейчас Васька придет, опрашивать начнем». Паренек затушил бычок и широко зевнул. Было видно, что ему самому до смерти надоели все эти бесконечные убийства и самоубийства, выброшенные, повешенные, утопленные. «Какой Васька?» «Васька Мирошниченко из 2-го заводского отделения», – нисколько не удивился моему вопросу скучающий парнишка. «Он тут был уже, сейчас опять подойдет». Я встала. «Все ясно, больше здесь можно не задерживаться. Пусть Васька работает, уточняет детали, а я потом найду способ узнать всю собранную им информацию. К счастью, у меня есть в органах испытанный друг Володька, который ради меня какую хочешь информацию достанет». «А может, вор? Воровать лес? У него в карманах ничего такого не нашли? Типа чужого золотишка?» – спросила я последнее, что сейчас меня интересовало. «Да нету», – отмахнулся парень. «Только вот карточки эти, да денег 5. И еще эта упаковка с презервативами. К девке, говорят, лес». Не знаю почему, но у меня было сильное желание зареветь. Эти презервативы меня совсем доконали. Я даже кулаки в карманах сжала. Ну что за жизнь такая у нас нескладная? Вот тебе и конец известнейшего в Тарасове человека с пачкой презервативов в кармане. Лишь отыскав на стоянке свою бежевую 9 и положив руки на руль, я слегка успокоилась. Так, наверное, и отец уже тоже все знает. Лена пусть еще несколько часов проживет без слез, подлечивается. А мне нужно ехать на радио. Ведь я все равно должна узнать, где похищенные драгоценности, хотя теперь это сделать будет куда труднее. Вздохнув, я достала из кармана широких брюк 2-ю кассету, включила магнитофон и снова услышала веселый голос Птаха. Сейчас эти записи воспринимались по-другому, казались совсем уж переворачивающими душу. Но вот что все-таки значит материнское сердце. Даже такое чудаковатое существо, как Муся, старательно записывала для себя голос сына из прямого эфира. Вряд ли такие записи можно найти у кого-нибудь еще. Мы учились в одном классе. Ты сидела как раз передо мной, и я до сих пор помню, какого цвета был бант в твоих волосах. Будь со мной всегда, мышка. Вот так начинает поздравление с днем рождения Маши Величкиной человек, который называет себя просто Алекс и хочет подарить ей песню. Говорил где-то в другом уже измерении, на неведомой живым людям волне, незабываемый голос Сережи Пташкина, диджея Птаха. Почему-то эта пленка стояла уже на середине, и я перекрутила ее на самое начало. «Привет тебе, привет!» — сказал мне веселый Птах. «Привет, диджей!» — зачем-то ответила я ему, еще крепче, сжимая руками руль.